Его надо собрать и умно смонтировать. А вот почему надо его играть на сплошном пафосе с таким напором, я не понимаю. Хорошо и спокойно играет Охлопков. Пекочка, что это ты все грипуешь? Верно, бегаешь опять в своей курточке. Надо одеваться тепло, Пека. А то ты слабенькая. Отдохни от экзаменов, полежи дома, почитай в кровати. Я скоро приеду. Осталось работы недели на две и конец. Устал я здорово, но выгляжу хорошо, так говорят. Мне ведь надо поспать дня два, и я опять хорошо выгляжу. Скучаю по вас, мои дорогие родственники, мои писенята. Наверное, уже выросли. Скоро 4 месяца, как я езжу. Тут морозы слабые, 9-10 градусов, и я сразу перестал задыхаться и кашлять. Поезжай все-таки в Ленинград, тебе же нужно для творческой зарядки, а к 15 февраля возвращайся, я уже буду дома. Целую тебя крепко, лапочка моя, и доченик обожаемых. Привет, ЛП, Саша. Кисловодск, 28 марта 1951 года. Дорогая Лилечка, вчера часов в 5 вечера попал в Кисловодск, а сегодня утром уже пишу тебе письмо. Погода тут солнечная, хотя холодновато. Номер дали мне люкс на солнечную сторону. Отсюда вижу весь пятачок. Все на старом месте, перемен никаких. Так же движутся, как сонные мухи, наехавшие люди, не привыкшие отдыхать. От растерянности покупают всякую дрянь, вроде ермолоки и костяных брошек, и с перепугу очень много едят. У курзала огромный мой плакат с тоненькой надписью сверху «Лауреат Сталинской премии». Мы с Мишкой долго стояли, любуясь плакатом, даже его фамилия внизу афиши как-то выиграла и звучит по-новому, более благородно, как будто и он стал лауреатом. Впрочем, он так и считает, то он тоже лауреат. Я бы только крупнее написал эту заголовную строку, а они как-то стыдливо это пишут, точно боятся, чтобы им не попало за это. Мой первый концерт, увы, только завтра, и, увы, не в Кисловодске, а в Ессентуках, а второй здесь, третий в Пятигорске, и четвертый опять здесь. Пока все. И отсюда в Ростов... Со мной случилась беда. Я забыл все запонки и пуговицы от белого фрачного жилета, не взяв с собой палекскую коробочку, которая лежит с табакерками в шкафу. Что делать, ума не приложу. Сегодня пойду по магазинам покупать пуговицы и буду сам их пришивать к жилету. Ведь таких с ушками не найдешь. Перешли мне их, всю коробочку, если можно, с кем-нибудь в Ростов. Позвони в гастрольбюро Горюнову К-065-84 и попроси его переслать с кем-нибудь мне в Ростов и отдать директору филармонии Луковскому. Пожалуйста, Пека, не поленись. И еще одна к тебе просьба. Возьми книжку стихов Смелякова и перепиши стихотворение «Если я заболею, к врачам обращаться не стану» и сложи его в письмо. Я совершенно забыл о нем, а оно мне нравится, и я хочу его петь. В дороге был не в духе, очень стало трудно отрываться от дома, семьи. Сегодня отошел немного, очень интересуюсь, как сошла твоя встреча с Птушко. Примечание: Птушко, режиссер-постановщик кинофильма «Садко». Напиши подробно, покупай яблочки доченькам и конфетки. Сегодня все утро смотрел на их карточку с барашком, как 2 маленьких голубенка. Что за чудесные девчонки? Жаль, что тебя нет с ними. Рестораны тут на ремонте, обедать надо на вокзале, но это близко. Есть тут туфельки ночные, вроде летних, но только чуть отторочены легким пушком. Я хочу их купить тебе, если найду твой номер 37 или 36. Вчера мельком видел в витрине. Ну, целую тебя, лапочка, не скучай, скоро приеду. Масявочек моих целую в носики, ваш папа и шмуз Саша. Ростов, 4 апреля 1951 года. Мунечка, дорогая, что ж ты ничего не пишешь? Я был уверен, что застану здесь твое письмо, но, увы, ничего нет. Вероятно, ты разрываешься между институтом и Мосфильмом.